На празднике произносились древние изречения, совершались странные жертвоприношения, исполнялись загадочные волнующие обряды, и все под руководством весталок. К концу ее ученичества, незадолго до того, как ей должно было исполниться 18 лет, наставница Корнелии Юния открыла ей смысл и значение этих обрядов и обычаев. Оказалось, что добрая богиня – близкая родственница Вакха. Она была богиней семейной плодовитости. И подобно тому, как атрибутом Вакха служило вино, ей подобала виноградная лоза. Однако ее напиток, хоть это и было вино, все же назывался иначе, а именно «молоко доброй богини». Это молоко доброй богини было символом домашней плодовитости и чистых, но оттого не менее сладостных любовных утех. Все это открывалось посвящаемой, и ей становились понятными таинственные, волнующие обычаи и мистерии доброй богини. Дом первой Матроны империи, в котором она принимала гостей, украшался виноградными лозами. И несмотря на то, что это происходило в середине зимы, виноград был в изобилии. Он выращивался в теплицах. Старинными кувшинами с заостренным дном черпали весталки молоко доброй богини, вино. И все женщины украшали себя виноградными листьями. Они обнимали друг друга и целовались, сперва строго и чопорно, как того требовал церемониал. Они исполняли священные танцы, где каждое движение было предписано заранее. Но постепенно, когда наступал второй час празднества, женщины сплетались все более страстно, поцелуи и объятия волновали все сильнее, молоко богини лилось все более щедро. И по мере того, как шло время, праздник становился все необузданнее. Однако зимняя ночь была долгой, и когда перед рассветом весталки покидали этот дом, он был полон женщин, которые лежали по всем углам и закоулкам, по две, а иногда и по три, и уже не узнавали тех, кто с ними заговаривал. Теперь в своей одинокой келье Корнелия пыталась восстановить в точности порядок событий, которые произошли во время последнего праздника богини и перевернули всю ее жизнь. Мелитта, ее вольноотпущенная, доложила ей, что какая-то женщина ожидает ее в будуаре хозяйки дома в Алузии. «Какая женщина?» – спросила тогда Корнелия. «Необычная женщина», — ответила Мелитта. «Она хочет поговорить о необычном деле и попросить необычной помощи». При этом Мелитта улыбалась особенной, многозначительной улыбкой. Говоря по правде, именно из-за этой улыбки она теперь сидит одна в своей келье, отрешенная от служения богине. И так она направилась в будуар в Алузии, ступая не со всегдашней своей невесомостью, ибо вкусила молока доброй богини, но все же легко. Ее белая одежда во время пляски разорвалась, видны были ноги, и она помнила, как старалась на ходу свести упорно расходившиеся края ткани. Почему-то, идя в будуар в Алузии, она вспомнила о сенаторе Дециане, об этом сдержанном, спокойном человеке, который всегда приветствовал ее так почтительно и даже больше, чем почтительно. А между тем, что было общего у этого человека с празднеством и мистериями доброй богини? Женщина, ожидавшая ее в будуаре в Алузии, понравилась ей. Она была высока и стройна, смугло-оливковая, с многоопытным взглядом и многоопытными губами. Корнелия это поняла, когда та приветствовала ее поцелуем доброй богини, и тотчас сознание у нее омрачилось сильнее, и опять возникло то особое ощущение страха, с которым для нее всегда был связан праздник доброй богини.